На крыше. Даля. Португалия. Алварвия. Эва-младшая что-то быстро лопочет по-португальски, взмахивая руками и указывая на кольцо матери. Мария Луиза, которую мама смешно называет Лушкой, снимает с пальца кольцо с красным камнем, протягивает. На внутренней стороне кольца вензель ICE, такой же, как на кольце гения, который теперь на руке сидящего на соседней вилле Фабио Жардина. Точно такой же, как на внутренней стороне моего кольца. Снимаю с пальца свое. Три литеры ICE. Вензель Изабеллы Клары Евгении на внутренней стороне. Пока вокруг все охают, в телефоне нахожу ее портрет работы Адриана Брауэра. Увеличиваю руку испанской принцессы, фламандской королевы. И на этой руке кольцо, состоящее из трех камней. Желтого, синего и красного. Все. История закончена. Отдельная благодарность моему коллеге-журналисту Ренату Валиулину, который помог мне и проследил, чтобы в португальских главах этой книги не было оплошностей. Хотя, дорогой читатель, и это еще не все. И у нас с вами остается тетрадь, найденная в проржавевшей коробке от детской железной дороги, которую Ленька под присмотром бабушки достал из тайника под Крымским утесом. Тетрадь Анны. Читала Вероника Райцис.